Стоп, Владимир, не тараторь. Я разве сказал, что это побочное действие мне не нравится? Наоборот, это офигеть, как классно. Правда, я не знаю, что конкретно было в этих метках, если вместе они вытянут практически всю энергию у одного из самых могущественных существ мира, но я всегда готов к познанию нового. Перевил намекающе поднес руку к уху, смотря прямо в глаза Тома. Через 20 лет совместной работы вы предложили не делать каждую метку уникальной и сверхсложной, а сделать 100 основных, которые будут стоять на неких основных фигурах. С ним будут взаимодействовать носители более простых меток, а некоторые детали, наподобие удовольствия от темных искусств, будут передаваться от носителей основных меток. Из-за того, что каждый случай применения темных искусств должен обрабатываться, с точки зрения морали, носителем главной метки должен стать тот, чьей магии хватит на вмешательство в каждую из меток в любой точке земного шара. Силы лорда Волан-де-Морта прямо перед попыткой исполнить пророчество хватало только на британские острова, за проливом метка не работала. Поэтому был выбран самый сильный маг из известных в данный момент, вы, сэр. Капелька лести, ноль терминов, куча слов и весьма расплывчатые объяснения, на мой непрофессиональный слух, задумчиво протянул в потолок Сергей, закладывая дергающуюся шоколадную тварь в рот. И как ты свой кружок вальпургиевых рыцарей создал, ума не приложу. Неужели за столько времени красноречие подрастерялось? Хотя логично, наедине с самим собой зачем говорить красиво? Прожевав лягушку, он сел прямо и положил руку на стол, забарабанив пальцами. Требовалось конкретно разобраться в основном проекте, пусть это и займет порядочно времени. Хорошо, суть я понял. Теперь давай подробнее. Гилдерой весело шел по вытоптанной в снегу дороге по направлению к Хаксмиду. Под мышкой у него находился практически полноценный первый экземпляр, копию которого он уже предоставил своему агенту, симпатичной агентше, но не суть. Подойдя к дому Сергея, он покачал головой, вот что значит быть одним из трех молодых преподавателей в Хогвартсе, пусть и всего лишь ассистентом. Десятка три розовых открыток на земле, и это только то, что можно заметить через прутья и сухие замерзшие стебли вьюна. По состоянию можно было с легкостью понять, что они лежат уже длительное время, сутки минимум. Неужели Сергей так долго не выходил на улицу? Неужели заболел? Открывай, Сергей, новости хорошие. Гил пару раз стукнул по калитке. То ли заклинание подслушивающее, то ли у некромантов и лордов такой слух от природы, но перевел всегда слышал, что говорят у его забора, что он ненавязчиво демонстрировал каждому новому знакомому. «Привет, Гил». Калитка легко отошла в сторону, показывая хозяина, одетого как всегда в легкую коричневую мантию. Странности трансгрессии Сергея стали той еще загадкой для скучающих преподавателей, абсолютно бесшумная и не требующая движений. До прошлой недели в топе была версия МакГонагалл, что его переносит домовик, которого он постоянно прячет, но с некоторых пор в лидеры выбилась идея Локхарта о каком-то особом способе, как тропы теней вампиров. «Что за новости? Ты бы оделся, холодно же!» – обеспокоенно сказал Локхарт, оглядывая некроманта. Тот был практически раздет, легкие тапочки, не менее легкие штаны, слегка выглядывающие из-под мантии. «Эф, да разве это холод? Вот за гранью холод, вот там холод так холод, а это так, морозец легкий», – отмахнулся тот, поворачиваясь к дому, оставляя Гилдероя немного шокированным. Затем повернулся и ярко улыбнулся. «Рот прикрой, калитку тоже, шучу я, как таковой грани нет, но вот тебе факт, без души телу холодно. С чем это связано, я еще не разобрался, у меня есть несколько идей, но все требуют экспериментов, а в наш просвещенный век». Продолжая жаловаться, Сергей прошел к двери, с видимым изумлением взирая на разбросанные тут и там сердечки и помет продолжающих ждать птиц. «Надо будет сказать Владимиру здесь убрать», — с вполне слышимым опасением сказал Перевел, осторожно переступая упавший прямо на дорожку к дому листок. «Сумасшедшие колдуньи! Я, некромант, я, лорд Перевел, я старше любой из них, у меня репутация темного мага, почему ко мне отношение не такое же, как к Северусу?» Ему хорошо, зыркнул, и все только оскорбляют, не притязая на сердце и руку. На самом деле, только мастерство по зельям и очень острый язык спасает его от любовных переживаний. Хмыкнул Гилдерой, невольно шаря глазами по земле. А что планируешь сделать с конвертами? Сжечь, что душу тревожить? Легким взмахом палочки Гил испарил слишком знакомый конверт. Чего уж церемониться, если все они уже подлежат уничтожению. Так что там со Снейпом. Хозяин дома открыл дверь и сделал приглашающий жест. Гил без расшаркиваний зашел первым. А почему, ты думал, он весь день Святого Валентина провел в подземельях, отменив даже уроки и не появляясь в большом зале? Жарко у тебя. Я думал, что он варил противоядие от неудачных или слишком удачных приворотов, чтобы посвежее были. Не отреагировав на последнее восклицание, некромант грандиозно опустился на диван, предлагая место напротив, куда, не мешкая, сел Гилдерой. Нет, у него теперь какой-то очень важный проект, ради которого он даже уроки отменяет раз в несколько дней. «МММ», неопределенно протянул Сергей, обращая внимание на принесенный борцом с тьмой предмет, и резко сменил тему. «Это то, что я думаю. Если ты думаешь о шедевре магической литературы, о совершенно новой концепции, способной перевернуть рынок, может, не стоит так спешить, все-таки это слишком громкие слова для 4 месяцев работы», неуверенно возразил соавтор, но Гилдерой его тут же успокоил. «Это я интервью репетирую. А, тогда продолжай. Тогда без предисловий. Да, это наша книга. Наша книга». С такой гордостью и вдохновением Локхард даже свои лучшие романы не представлял, а волнение было даже сильнее, чем при публикации его первой книги. «Можно?» Сергей глубоко вдохнул и длинно выдохнул, осторожно простирая пальцы над причудливой черно-белой обложкой. Он глубоко вздохнул и с замиранием сердца осторожно коснулся обложки их книги. Убедившись, что она не рассыплется от любого прикосновения, чуть смелее начал трогать и крутить книгу со всех сторон, чтобы все запечатлеть в мельчайших подробностях. Сама обложка была превосходной, невероятно гладкой, черно-белого цвета. Эти цвета, противоположные друг другу, характеризовали саму книгу и то, что ждет читателя внутри. «Встреча на восходе». Название было снизу черным, сверху белым, а посреди его пересекала красная черта, символизирующая и восход, и кровь, и накал событий одновременно. «Мне кажется, я сейчас тахикардию поймаю. Что это? Так как ты не мой ученик, заставлять тебя учить магловские термины я не могу, но все-таки советую ознакомиться с ними. Если кратко, волнуюсь сильно. А когда я волнуюсь, я начинаю много говорить, так как звук собственного голоса успокаивает». С видимым усилием Сергей замолчал, взволнованно открывая книгу на первой странице. Так как тип злодейского повествования был в новинку волшебникам, то решили начать с темной стороны, чтобы у читающего возникало ощущение, что главный герой не Локхард. Правда, до этого шло вступление Гила, в котором он пояснял важность темных страниц тоже. Перед ним оказался черный лист с ядовито-зелеными буквами цвета гниения. Цвета не были однородны, в зависимости от происходящего, они приобретали оттенки крови, желчи, лунного луча. Все было сделано так, чтобы выставить историю Злодиуса в максимально негативном свете, не растеряв по дороге мрачного очарования смерти, что всегда тянуло к себе смертных. Даже запах был особенным. Тонкий аромат ночного леса вперемешку со слабым-слабым запахом затхлости. Изначально это была гниль, но решили, что для читателей это будет чересчур. Зачарованно проведя руками по мертвенно-холодным строчкам, Сергей перелистнул несколько страниц, переходя на совсем другой фон. В истории Локхарта, напротив, было гораздо больше света, а строчки перемежались с теплыми оттенками все тех же цветов. Красный здесь был не цвета крови, а нежного расцвета. Зеленый не был бледной гнилью, нет, он был насыщенно изумрудным, как молодая листва, запах тоже сменился, а строчки были будто нагреты солнцем. Даже построение предложений было другим. Если Злодиус в своей истории короткими предложениями язвил, насмехался над читателем, то Гилдерой приглашал в увлекательное путешествие, пояснял каждый поступок и вообще был душкой. «Мне нравится. Твои идеи с этим, как его, интерактивом оказали неожиданное влияние на моего агента. Она прямо вцепилась в книгу». «Да ладно, ничего же особенного нет, у тебя половина книг снабжена двигающимися картинками», — удивился Сергей, не отрываясь от страниц. «Одно дело, картинки, а другое, текст с самой бумагой. Это слова Жазелин, моей помощницы». Гилдерой слегка запнулся с определением статуса знакомой. «Как бы то ни было, внешне вещичка вышла офигенная. А что по деньгам?» — поинтересовался некромант, листая книгу в поисках неожиданностей, которые не были обсуждены с Локхартом лично. «Себестоимость чуть выше, чем у я, волшебник, но продажи ожидаются огромными, даже без специальной рекламы, ведь обычно я пишу книгу за год, а здесь она вышла через полгода от автобиографии. К тому же, после того, как мы дадим интервью, книгой заинтересуются даже за границей. Все-все-все, я понял, можешь не продолжать, я все равно понимаю в этом меньше, чем ты. Отмахнулся Сергей, найдя очень интересные моменты, тут же залипнув в собственной книге. Хорошо, но думаю, что тебе будет интересна дата проведения интервью. Дай угадаю, завтра. В тебе потерян дар пророка, друг мой. Совершенно серьезно произнес Локхард. И как это у тебя выходит? Да я просто сразу худшее предполагаю, небрежно кинул некромант, но тут же исправился. В смысле, третий глаз открылся, прозревая тайны будущего. В другой комнате Владимир покачал головой и пошел ставить чай. Эти двое могут очень долго болтать. Примечание к части. Столько названий, столько идей. Самые внимательные из вас смогли заметить несколько раз по несколько минут, когда название менялось на другое, но в итоге оно все то же самое. Мы с соавтором подумали над вариантами, использовали генератор случайных чисел, поспорили, посмотрели, и в итоге решили, что старое название остается. Странные люди, правда? Часть 30. Прозрачный лед отразил красноватый оттенок вещества, которое стекало по нему, медленно окрашивая стакан. Что за прекрасное зрелище! Можно, пожалуй, найти несколько аллегорий, подходящих этому проникновению красное в прозрачное. Сергей покачал головой и оторвался от стакана. Не сейчас, сейчас у него урок. Стайка детей тихим ручейком вползла в кабинет. Стайка детей, может, стадо кабанов, потому что седьмой курс сложновато назвать детьми. Некромант прикинул отношение голых парт к пришедшим ученикам и вернулся к стакану. Доход частичного заполнения было еще долго, но его вырвали из состояния созерцания. «Извините, профессор перевел, а где профессор Локхард?» По правде, профессором Сергей не был, только ассистентом, но из-за того, что сейчас, фактически, проводил урок, ученики должны были называть его так. К счастью, Дамблдор уже давно представил мистера Сахаренко, который будет помогать профессору Локхарту, поэтому никаких профессора и не произошло. А уж с тех пор, как Сергей признался о своем статусе вроде как и темного, но вроде и нет мага, в Англии осталось очень мало волшебников, которые бы не знали, кто он и как выглядит. Слышали про новую книгу? Не сомневаюсь, он вам все уши об этом прошуршал. Так вот, профессор Локхард борется с министерством и его адским псом, цензурой. Больше вопросов не последовало, и Сергей вернулся к коктейлю. Не самой удачной идеей было отправляться на интервью к Скитер, ведь она как всегда все переврала, и Гилу пришлось срочно лететь к министерству, отбивать книгу у обезумевшей цензуры. Сергей серьезно не понимал, как это произошло, ведь у Гила были свои прикормленные акулы пера. Ввалилась еще одна компания, и через секунду после того, как через порог рухнул последний из них, прозвенел колокол. «Мда», — тихо протянул некромант, оглядывая полупустой класс и студентов, кажется, даже не заметивших звонка. Не так я представлял популярность. Не делая никаких попыток прекратить разговоры ребят, Сергей наколдовал себе соломинку и вставил в напиток. Неспешно потягивая жидкость, он возвел взгляд на класс, оглядывая учеников. Вон тот, рыженький, изменил своей партнерше, с которой сидит, с блондинкой, что села чуть сзади него. Будет следить, наверное, и ревновать. Другой мальчик, крупный, похоже, изгой, иначе с чего бы он сел дальше от всех остальных. Да и пришел он практически в одиночку. Про трех подружек, болтающих ближе к задним партам, ничего особенного сказать нельзя, как и про несколько других заполненных парт. Допив, Сергей громко стукнул посудой по столу. Поняв, что это не возымело последствий, кроме извиняющегося взгляда изгоя, он повторил. Через несколько секунд разговоры прекратились. Сергей вдруг понял, почему изгой сидит на другой половине класса. Он же единственный когтевранец в классе. Итак, раз уж ваши товарищи решили прогулять это занятие, это их проблемы. Я снимаю с каждого из отсутствующих по 5 баллов. Так понимаю, из когтеврана только один? Да, профессор. Прекрасно. Наверное, как самые умные, они подумали, что пользы для них на этих занятиях не будет. Похоже, основной удар придется на Пуффендуй. Увы и ах, да, на лицах было некоторое оживление, но не более того. Впрочем, вам не сильно это интересно. Может, есть какие-нибудь пожелания по уроку? Мне, в общем-то, без разницы, чем вас занимать. У Г. профессора Локхарта вы все равно большую часть времени ничего не делаете. В воздух тут же взметнулась рука. «Да, мисс Лаферт», — представилась блондинка и тут же добавила, «а можете нас просто отпустить? Увы и ах, физически не могу». Сергей сочувствующе убрал ноги со стола. «Зато могу сделать так». Он поднял стакан с остатками коктейля и грохнул его об пол. Недоумения было так много, что оно ощущалось чуть ли не физически. «Пока у нас есть время, кто-нибудь предположит, что находилось у меня в стакане?» «Гарибальди, сэр?» Класс засмеялся, Сергей улыбнулся и посмотрел на единственного представителя умников. «Весьма близко. По вкусу похоже. А что-нибудь более магическое вы знаете? Может, Коктевран нам поможет? Было бы неплохо, но ей придется ползамка пролететь». Шутник, ободренный предыдущим успехом, продолжал острить, вызывая еще больший смех. Пиверелл улыбнулся и щелкнул пальцами, являя классу привидение серой дамы, отчего смешки достаточно быстро стихли, а подростки ошарашенно уставились на призрака. «Я рад, что вы впечатлились. Впрочем, это все мишура». Картинный взмах, и класс разлетается осколками, обнажая старое кладбище. Могильный холод тут же накинулся на поежившихся учеников, но удивление возросло, вместе с ним пришел страх и шок. Следуя появившимся за 7 лет инстинктам, волшебники тут же встали чуть плотнее, обнажив палочки, чтобы ощущать тепло друг друга, и, желая защиты, шагнули к старшему. «Понимаете ли, я Мерлин. Веками я копил силы, чтобы воплотиться, но долгое время за гранью сказалось на моей внешности. Впрочем, на разуме тоже. Ахахахаха!» Сергей разразился диким хохотом, генерируя все новый воздух прямо в легких, пока подростки стояли, шальными глазами смотря на него, не решаясь подойти. Через 20 секунд он понял, что они не собираются отвисать и перестал смеяться, с совершенно серьезным лицом уставившись на них. «Это все, как?» — отмерла одна из болтушек. Другие поддержали ее недоуменными и в чем-то агрессивными возгласами. «Что я пил?» — настойчиво спросил Сергей, приблизившись к студентам и нависнув над девушками. Оба парня были выше, что несколько огорчало некроманта. «Э-э-э», глубокомысленно начала одна, но вторая, как бы невзначай поправив очки, озарено вскрикнула. «Ел суе де ла рас эн продуце монструас». Теперь уже на нее были направлены недоуменные взгляды, но когтевранец проявил себя. «Сон разума рождает чудовищ». «Ну конечно, расскажите своим товарищам об этом», — улыбнулся Сергей и отвернулся, добавив. «Я пока подготовлюсь, собираясь силами». Хотя лучше было собраться с разумом, некромант краем уха слышал объяснение. «Это зелье, в Италии использующееся для смертной казни. Его пары являются сильнейшим галлюциногеном, который без управления воплощается в самые большие страхи человека. Этакий Богдгард, только заклинанием его не спугнешь. И казненные умирают от сердечного приступа. А как им управлять? Надо выпить то же самое зелье, что и испускало пары. Только оно ядовито и после выхода из комы выпивший умирает в страшных муках. Это еще для преступников в компаниях используется, ну, там любовников, родственников или близких друзей. Кому-нибудь предлагают уберечь своих любимых от кошмаров. Они соглашаются и через одну дозу одного из них нет в живых. Если их было два, то оставшемуся в камеру распыляют еще немного газа. Если их больше, то предлагают еще один раз, и так пока все не закончится. Ученик с таким увлечением рассказывал, что Сергей даже заслушался. А что интересно, пока оно действует, можно создать все что угодно, хоть идеальный мир и абсолютное счастье. Поэтому, несмотря ни на что, такую казнь считают очень милосердной. После окончания его речи взгляды стрелами уткнулись в спину Сергея. «Что вы на меня смотрите? Некромантам смерть не страшна, а уж белым, тем более. Итак, есть ли пожелания? Да, можно нас в более теплое место, здесь очень неприятно. Есть идея. Достаньте палочки и наложите на себя согревающие чары». Подростки уже сами сообразили, и Сергей закончил уже когда они наложили на себя нужные заклинания. «Вот, Сергей, ты уже паузы в мыслях ставишь. Может, вернешься в кабинет, пока не сошел с ума от распирающих мыслей?» «Да не, зачем, мы же самые сильные и умные. Профессор, а, что, да, да, КХМ, вот. Итак, вы находитесь на кладбище, окруженные, допустим, лупоглазыми луполупами. Что вы будете делать?» «Сэр, мы не знаем таких существ», — как-то неуверенно возразил Рыжий, подозрительно косясь на преподавателя. «Конечно же, лупить по глазам, разве по названию непонятно?» Сергей понял, что несет чушь и, сосредоточившись, не обращая внимания на ноющую голову, сказал: «Ладно, дадим вам известных существ, скелеты и зомби, справитесь с ними, получите достаточную информацию по любому вопросу, который вас заинтересует, по любым трем вопросам». Судя по тому, что в придуманных тварей тут же полетели заклинания, предложение заинтересовало учеников, или просто они не хотели дожидаться, пока воняющие скелеты и гнилые зомби до них доберутся. Сергей тут же скрылся из виду, представив, что исчез от взглядов. Когда Локхард сказал, что все уроки придется проводить перевелу, тот немного запаниковал. Сильно запаниковал, так как, во-первых, учить он не умел, справляться с классом тем более. С двумя-тремя он бы справился, но с целым классом – нет. Да, можно было заставить их замолчать, но, чтобы такой урок оказался эффективным, необходимо прямо-таки очаровывать рассказом, то есть либо готовить речь, либо, хотя нет, речь – единственный вариант, а с ним были проблемы – время. Себе некромант не льстил, он не оратор от слова совсем. Мысленно настраивая себя на то, что учеников придется давить магией, он вдруг подумал: жаль, что нельзя знания им прямо в головы залить. Это навело его на идею, и он стал искать по учебнику зелья, влияющие на разум. Зелья идеального оратора Сергей не нашел, но обнаружил кое-что поинтереснее. Голова зомби разлетелась, как от направленного взрыва. Вспышку заклинания Сергей не опознал, поэтому недоуменно нахмурился. Он не помнил, что могло бы вызвать такой эффект, но враги закончились, поэтому он соизволил появиться. Что это было за заклинание, мисс Белл, профессор? Это заклинание увеличения вместе с заклинанием неразбиваемости. Интересно, задумчиво кивнул Сергей, понимая, что из-за того, что он не знал это заклинание, эффект оказался не тот, что задумывался создателем. В принципе, уровень знаний волшебников был достаточно высок, как для пуффендуйцев, то есть признанных средничков. Основы борьбы с порождениями некромантии знают, мелкие ошибки, конечно, есть, не все заклинания совершаются невербально, иногда действуют эффектно в ущерб эффективности, но в общем прилично. Как там с вопросами? Ребята собрались в кружок и начали шушукаться. Сергей сделал вид, что не слышал их разговора, хотя даже обычный человек с хорошим слухом разобрал, что они говорят. Чем черный некромант отличается от белого? Простите, профессор, в прошлом году затевел профессор Квиреллу. Сразу же после вопроса девушка начала оправдываться, но Сергей отмахнулся от нее. Любопытный вопрос. Если кратко, то разница в том, как применять ману смерти. Черный некромант зачерпнет свою и направит в труп, чтобы поднять его, а белый возьмет смерть из мира и поселит в труп. Однако же у таких, как я, то есть белых некромантов, больший диапазон возможностей. Развеять призрака, воскресить человека, отдалить смерть, удержать душу. Можно сказать, что белые – улучшенная версия черных, как бы это ни звучало. На последнем предложении Сергей подавил усмешку, с любопытством осмотрев подростков. Не совсем понятно, они не устали из-за того, что они практически выпускники и взрослые маги, или из-за того, что Сергей думал, что они не устанут. Он же, в принципе, модератор этой реальности и влияет на студентов так же, как и на кладбище, постоянно грозящее раствориться, если о нем забудут. Если подумать, то в действии этого зелья столько же проблем, что и с трансфигурацией. Впрочем, Сергей давно понял, это магия, и логику лучше вообще не применять. Тогда второй вопрос. Как обрести стихийную направленность без перерождения? Аво. Сергей был шокирован. Конечно, информация о стихийной мане не была ничем особенным, но курс по чарам обычно опускал эту информацию на первых порах, чтобы дети не умирали в погоне за силой. Лишь позже, на седьмом курсе, студенты узнавали о пиромантах, гидромантах, геомантах и аэромантах. О некромантах информация замалчивалась, а стать магом света никто так и не сумел, поэтому для таких даже названия не придумали. Если вспомнить, то Яр был как раз пиромантом, причем огромной для его возраста силы. Хотя почему был, благодаря Сергею он еще есть. Аво, вы превзошли все мои ожидания, задав этот вопрос, но в то же время разочаровали. Что представляет собой упомянутое вами перерождение? Маг погружается в стихию, опустошив свой резерв, и дает стихийной мане заполнить его. Но шанс смерти весьма большой, ответил один из тех, кого некромант даже не заметил, лишь скользнув по его парте. Интересно, что ученики все так же поднимали руки, а не выкрикивали, несмотря на отсутствие парт. Вот, что происходит, если иными словами, резкая, взрывная адаптация. Если проводить параллель с анимагией, это как насильно превратить мага в животное и продержать в этом облике день-два. После этого маг с гораздо большей легкостью будет превращаться. А как по-другому? Несколько лет творить заклинания с определенной стихией, без исключений. Очень редко кто-то из английских магов идет таким путем, ведь из известных заклинаний только Левиоса и Трансфигурация обладают достаточной функциональностью, чтобы на несколько лет заменить для волшебника все. Погодите, получается, что белые некроманты просто сильнее черных. Почему же запретили только первых? Резкий вопрос раздался от рыжего парня, который предыдущий вопрос пропустил мимо ушей, отвлекшись то ли на мысли, то ли на какое-нибудь порождение фантазии Сергея, которое некромант сам не заметил. Это два вопроса, но да ладно, отвечу на оба. Довольно улыбнулся смерть, смотря на задергавшихся подростков, осознавших, что из-за импульсивности одного они потеряли последний вопрос. Да, белые просто сильнее черных, и хочу напомнить, запретили их не из-за того, что они были некромантами, а в числе всех прочих темных искусств, то есть малоизученных и опасных для пользователя. Произошло ужасное смешение смыслов. Эти черные, темные, колдуны, волшебники, ведьмы, маги, чародеи, плетильщики, заклинатели. За последние столетия столько слов пропало из обихода или изменило свой смысл, что даже страшно становится. Он резко замолчал, прекращая свое наигранно-истеричное выступление, и крикнул куда-то в сторону. «Не разбредайтесь, я не способен придумывать кладбище вечно». Хотя, довольно, они вновь оказались в тепле, среди каменных стен древнего замка, разом проснувшись. Осоловело смотря на заспанных товарищей, студенты повернули головы на отвратительно бодрого учителя, на их глазах доставшего из-под стола флакон с ярко-красной смесью и еще один стакан. Взмахом палочки наколдовав лед, профессор опрокинул зелье на него и, не поднимая головы, произнес: «Что сидите? Вам не приснилось, я отпускаю вас чуть раньше». Когда ученики с чем-то похожим на благодарность в душе покинули кабинет, взгляд некроманта вновь прилип к стакану. Пожалуй, то, с какой скоростью красное стремится ко дну, можно сравнить со скоростью расхождения слухов в Хогвартсе. Максимум через 2 часа весь Хогвартс будет знать, что Гилдеры не в замке, а вместо него находится белый некромант с очень известной фамилией. Стало быть, на следующий урок придет больше людей, чем было сейчас. Ну и преподаватели узнают, что он здесь. По крайней мере, Сергей должен хотя бы попытаться вернуть прежнее хрупкое доверие. Примечание к части. Запозднился, увы, но выпускной и последующие гуляния не оставили во мне энергии на проду. Вам удачи, а я спать. Часть 31. Минни, я думаю, что все мы были несколько неправы. Дипломатично начал Флитвик. Он был достаточно опытен для понимания некоторой щекотливости сложившейся ситуации, которая осложнялась еще и гордыней 2 из 3 участников конфликта. Когда в прессе появилась на удивление толерантная информация о последнем некроманте Англии, большая часть преподавателей приняла это как должное. Слухов о Сергее ходило очень много, поэтому подтверждение одного из них не стало слишком большим потрясением для того же Хагрида, Спраут или Трелани. Но для декана Гриффиндора это стало чуть ли ударом в спину. С такой яростью она отреагировала на ложь со стороны близкого знакомого. Она и потянула за собой полугоблина, а Локхарт по привычке влез в чужую проблему. Итогом стало не слишком красивое расставание и расстроенные отношения. К тому же, на следующий день некромант безмолвно попытался загладить вину взяткой. Именно так это восприняла Минерва, когда Флитвик расстроенно покачал головой, понимая, что Сергей не различает материальное и духовное, считая, что одним можно заменить другое. «Я понимаю, Филиус, но вот так», — МакГонагалл оскорбленно поджала губы, бросив книгу на стол. «Что вообще в его голове? Ладно это, но он мог хотя бы написать несколько строчек. Неужели он не понимает?» «Да, видимо, не понимает», — прервал ее полугоблин, кидая взгляд на книгу. «Свою он уже просмотрел и мог с уверенностью сказать, что стоили они целое состояние. Такое происходит с сильными и гордыми волшебниками. Они лучше будут мучиться годами из-за одиночества, чем придут просить прощения или хотя бы попытаются поговорить. Знаешь, Филиус, когда...» — декан Гриффиндора устало вздохнула. «Моими родителями были волшебница и простой человек, пастор. Когда я родилась, Мы жили в небольшой деревушке, и мать, несмотря на весь свой страх перед разрушением семьи, открыла тайну своего происхождения отцу. Я тогда была совсем ребенком, но до сих пор помню и внутренний конфликт отца, и ночные слезы матери, и ту стойкость, с которой они пытались вернуть прежнее доверие между друг другом. Я помню, как сказала любимому, что не могу за него выйти, так как боялась повторения. Так что я могу понять Сергея, его страх и нежелание идти на контакт. Флитвик внимательно слушал откровения коллеги, пытаясь никак не перебить ее мысль. Мин нередко откровенничала насчет своего прошлого, предпочитая скрывать эмоции за маской строгости и ледяного спокойствия. «Я не думаю, что кому-то надо извиняться или прощать, разве что мне, за свою вспыльчивость». Макгонагалл промокнула уголки глаз трансфигурированным платком и решительно поднялась с кресла, выходя из учительской. Филиус удивленно вскинул густые брови и тут же поспешил следом за ней. Сергей медленно поднял взгляд на вошедших и нехотя выпрямился, собравшись из растекающейся по столу медузы в что-то более гуманоидное и твердое. Затем, осознав, кто пришел, резко встрепенулся, вскочил со стула и замер, не зная, что сказать и что сделать. Тысячи мыслей роились в голове, но Сергей не мог собрать их воедино, поэтому первым, что он выпалил, было «Привет», он несколько раз качнул кончиками пальцев, обозначая приветствие, и ногой задвинул стул, опустив руки на спинку. «Я тут подумал, есть такое». Все заготовленные слова вылетели из головы, поэтому Сергей невнятно забормотал и опустил голову, отчаянно краснея. Ненадолго повисла неловкая тишина, но Перевилл смог собраться и выпалить. «Я хочу извиниться за мое недоверие, но, надеюсь, что вы можете меня понять». Хмурый взгляд был направлен на вошедших преподавателей, а лицо превратилось в мертвую маску. «Потому что если вы меня не поймете, я не смогу чувствовать себя рядом с вами комфортно. Я эгоист и считаю произошедшие разумной мерой осторожности. Простите», зелень глаз спрятала грустные мысли. «Интересно, почему каждый раз происходит такая сцена?» «Да, Сергей скрытный и очень редко говорит кому-то абсолютно всю правду о себе, но разве быть другом, значит требовать чужие секреты? Или все-таки он никогда не дружил?» Некромант доверил им все свои переживания, все желания, откровенно рассказал о своих целях и планах, поделился своим настоящим мнением насчет очень многих явлений, был хорошим слушателем, никогда не отказывался помочь, предлагал свою помощь при каждом удобном случае. Достаточно ли этого, чтобы называться другом, или он все-таки получал от этого свою выгоду? Хорошие отношения к нему, надо будет все-таки сходить к психологу, так как Сергей уже порядком запутался в себе. «Сергей, на твоем месте я бы поступила так же», уверенно сказала профессор трансфигурации, а Сергей ненадолго завис, осмысливая. «О, это же хорошо», тут в кабинет вбежала девочка, пискнула извинения и выбежала. Сергей проводил ее глазами, понимая, что сейчас немного не время воссоединяться. «Наверное, всеми у меня, ну, обсудим все такое разное, как обычно. И почему общаться с людьми так сложно?» Выливая в присланный Эшцейлона чай с названием «Черный единорог» горячую воду, Сергей инструктировал Владимира. В мире, в разнообразных каталогах разнообразных магазинов он насчитал аж 4 сорта с таким названием, но некоторая разобщенность магических общин разных стран не помогала им в координации друг с другом. «В общем, я пригласил их на чай, и в честь этого с тебя угощение. Пора представлять тебя, как своего ученика, теперь официально. И еще, что там с проектом?» «Проект есть, учитель, все уже сделано, я вам говорил об этом 2 часа назад, и когда вы уже будете меня учить?» Не выдержал Владимир, задав вопрос, который Сергей ожидал уже порядочное количество времени. «Ой, что я слышу?» У кого-то, наконец, прорезался голос. Сергей усмехнулся и перелил волшебный чай в чашку, поворачиваясь к ученику. «Что ж, я рад, что ты решил начать наше обучение. Тогда скажи мне, что вообще дает учитель ученику?» «Знания», — бескомпромиссно отрезал тот. «Неа, если бы ты общался с лордом Волан-де-Мортом на более отвлеченные темы, нежели его воскрешение, КХМ, не смущайся, вы оба нежить, так что это вполне нормально. Благословляю вас, так сказать, на путь жизни, хотя вас благословлять это та еще морока. Так о чем это я? А, если бы твой старшак делился бы с тобой подробностями жизни, ты бы понял, что задача учителя – дать тебе путь и поддержать, чтобы в его начале ты не упал. И свою задачу я выполнил. Разве, Что-то я не заметил какого-то великого пути. Разве ты сейчас дневник? Разве прячешься слабым духом в телах детей, мечтая о том, чтобы тебя не обнаружил любой более-менее нормальный маг? Разве тебя гонит весь мир? Охотятся борцы с тьмой, ищет власть. Я поставил тебя на ноги, вручил тело, отдал силы. Разве твой путь свободы не пройден наполовину? Сергей открыто улыбнулся, отпивая горячий напиток, прошедший живительной силой по организму. То, что надо для чаепития. Свобода – это готовить печенье по твоему приказу или заниматься над твоими проектами. Владимир ответил ядом. Тебя здесь кто-то держит? Некромант насмешливо вздернул бровь. К тому же, что ты хочешь? Знаний, их на тебя вывалил Валуптас в таком количестве, что ты за 300 лет не все освоил. И не надо отнекиваться, я знаю, что он сохранил тебе все знания магической направленности. Он поставил чашку и начал медленно приближаться к ученику. В плане заклинания и умения их применять ты сейчас можешь дать фору мне, Дамблдору и Волан-де-Морту вместе взятым. Только вот, он резко переместился вплотную и, заглянув в ошарашенные глаза, довольно улыбнулся. Не те силенки сейчас, да, реакция послабже, эмоции сильнее, разум не настолько быстр, рефлексы не наработаны, магия с другим оттенком, жидковато для твоей прошлой 300-летней прокачанной тушки, не правда ли? Как, кстати, тянет мир завоевывать? После 10 лет размышлений, да, но какой же этот путь к свободе? Если против моих желаний сама смерть, я когда-нибудь говорил, что против того, что ты завоюешь мир, закатил глаза Сергей, в этот мир я пришел отдыхать, творить всякую хрень, поэтому завоевание мира одним сильным магом, не самое плохое времяпрепровождение, более того, я дал тебе возможности для завоевания всего мира, неужели ты не работал над метками, чтобы сделать их идеальным инструментом для незаметного подчинения, а летом, если ничто не нарушит мои планы, я подумывал отправиться в путешествие по разнообразным странам, которые могут играть серьезную роль в мировом балансе. Могу и тебя с собой взять. Смекаешь, это был 100-процентный и рассчитанный блеф. Пусть у Сергея были некоторые схожие планы, отдавать мир в руки не до конца определившегося со своими целями подростка он не собирался. А ведь Владимир и был подростком. Полвека в дневнике основательно закрепили одну единственную личность Тома, а отсутствие общения и какого-то контакта с окружением не дали ей развиться. Даже сейчас, зная, с какой скоростью ученик способен решать сложнейшие магические задачи, некромант не воспринимал его как взрослого. Для этого у него не хватало гибкости и способности смотреть на ситуацию под разными углами. Лорд Волан-де-Морт, даже будучи осколком души, ощущался гораздо более внушительнее и надежнее, чем Владимир. В общем-то, именно поэтому ученику была дана фамилия Фагот. Потому что шут, но я до сих пор не могу одолеть тебя. Несмотря на чаяния Сергея, Владимир не поделился своими мыслями насчет завоевания мира. Во-первых, не попробуешь, не узнаешь. Во-вторых, у тебя есть достаточно знаний, чтобы лет через 10 убить меня так же легко, как я муху. В отличие от тебя, у меня другие стандарты и я никуда не стремлюсь. Если, правда, ты не попытаешься одолеть меня на писательском поприще. В этом случае у тебя нет шансов. Почему? Что почему? Почему вы никуда не стремитесь? Вы же просто ничто. Никуда не стремитесь, сидите на одном месте и ничего не делаете, но требуете что-то от других. Мы об этом уже говорили. Мне ни хрен делать, я сильно не люблю проявлять инициативу. Меня можно попросить, и я сделаю. Я могу сам сделать что-то, при этом выходя далеко за пределы морали. Я лицемер и эгоист. Воспринимай меня как стихию, нечто неодушевленное. Так удобнее. На мой взгляд, это и есть свобода, к которой ты так тянулся во время нашего первого разговора. Тогда как мне стать сильнее, ты знаешь ответ. Покачал головой Сергей, вздыхая про себя. Когда его ученик завоюет мир, останется ли для Перевилла в нем место? А ведь еще есть Гарри с Волан-де-Мортом, не говоря уж о бесплотном духе, мотающимся хрен знает где. Впрочем, решение уже было принято. Он не будет вмешиваться в их разборки. Ведь действительно, интересно, кто из них окажется сильнее. Хорошо посидели, подумал Сергей, проводив преподавателей. Поговорили они и вправду классно, как раньше, поделились всеми свежими сплетнями, сделали ставки на новообразующиеся после Дня Святого Валентина парочки, обсудили гипотетические реформы образования, вспомнили молодости курьезные случаи из жизни друг друга. Благодаря тому, что Сергей мог больше не скрываться, Он с охотой делился рассказами о своей работе гробовщиком. Некоторые юморные ситуации вызвали некоторое недоумение со стороны учителей, но через тройку шуток некромант мог нащупать ту грань, которая разделяла смешное для него и смешное для других. На деле с его плеч будто свалился не валун, но здоровый такой булыжник, неудобный и постоянно давящий. Дружба и хорошие отношения со стороны окружающих всегда были теми основами, на котором стояло его хорошее настроение, и потерять новообретенных товарищей было бы очень неприятно. Эгоистично, но факт. Сергей прошел дом, спустился к подвалу и вошел в него. Он довольно сильно изменился с момента приобретения дома, став больше походить на огромное хранилище, скрещенное с лабораторией. Длинные стеллажи, полки, стопки у стен, просто куча разнообразных предметов. Но между стеллажей можно наткнуться и на большой стол с рабочими записями, исследовательскими дневниками, ингредиентами, реактивами, костями, артефактами, книгами. Не задерживаясь, Сергей прошел в еще одну дверь. Большие деньги позволяли нанимать отличных специалистов пространственной магии, которые оправдали затраты на себя, превратив 20 квадратных метров подвала в квадратный километр разветвленных комнат. За дверью находилась небольшая комната, точнее, студия, засыпанная костями разных форм и размеров. Над ними возвышался стол с креслом, вокруг которых беспрестанно вращались банки, коробки, колбы, небольшая печка, несколько котлов и остальные хранилища необычайных инструментов. Это была уже личная лаборатория Сергея, в которой он занимался великим проектом – костяными пауками. Когда-то давно Сельс требовал с Пиверелла клятву, что тот не будет создавать армию, число особей в которой не будет больше 10. Естественно, после того, как некромант согласился, в его голове сразу же возникла идея создать максимально опасных подчиненных, что-то вроде костяных драконов, чтобы даже в количестве 10 штук наводить ужас на гипотетических противников. В какой-то момент Сергею в голову пришло другое существо – акромантулы. В голове Пиверелл рисовал гигантских пауков, полыхающих смертью, быстрых, благодаря встроенному пространственному карману способных изменять свой размер, огнеупорных, неуничтожимых, практически бессмертных и неостановимых. Из жвал они будут посылать лучи разрушения, сносящие многовековые деревья в считанные мгновения, в конце их лап будут встроены ампулы с жидкой финитой, тоже убираемые в пространственный карман при нужде, конечно, необходимо сплавить их кости с адским камнем, а каждую кость изменить алхимией, насытив титаном или схожим материалом. Еще может пулемет в спину встроить, который тоже будет убираться в карман, если надо будет уменьшиться для скрытого проникновения. Пока из всех планов была только маленькая, едва шевелящаяся моделька паука, чуть больше ладони. Из плюсов: он был прочен, его крысиные косточки были подвержены преобразованиям, поэтому сломать его, не задействуя адское пламя, было очень тяжело. Еще паучок мог швыряться небольшими импульсами смерти, прекрасно убивающими мышей, крыс и кого-то схожих размеров. Правда, после 2-3 плевков он тратил всю свою энергию, и Сергею приходилось его подпитывать. Над этим, в ряду прочих, вопросом некромант собирался работать всю ночь. Отработает технологии на мелком, возьмется за увеличение. Примечание к части. Я тут заметил у себя страшную ошибку. Я назвал Сергея Пивереллом, хотя род называется Пивереллы. Вот теперь сижу и страдаю. Часть 32. Наконец подошла весна, в Хаксмиде сошел снег, и можно было увидеть первые цветы с зеленой травой. С этими весенними переменами Сергей вернулся к прежнему распорядку дня. Он выходил из дома где-то в 7 с чашкой крепкого чая, садился в кресло, обязательно разложив волосы на его спинке, чтобы не придавить, и наблюдал за пробуждением деревни. Пробуждение было каким-то особым ритуалом, традицией, сложившейся в течение многих лет. Чуть ниже по холму, на котором находился дом Сергея, стоял маленький одноэтажный домик с окнами, летом украшенными цветами на подоконниках. Его хозяйка, миловидная старушка с доброй улыбкой, выходила примерно в это же время, чтобы поработать по саду. Ее имени Сергей не знал, да и вообще за многие месяцы они не перекинулись ни одним словом, но неизменно каждое утро они улыбались друг другу через ограды и расстояние и продолжали делать свои дела. Следующим делом оживали трактиры и магазинчики, владельцы которых жили за счет учащихся Хогвартса. В них еще не загорался свет и не крутились зазывно заколдованные вывески, но движения в домах уже ощущались. Так, Розали уже наводила порядок на кухне, хотя первые гости ожидались только к полудню, и то, не всегда. Большая часть деревни жила за счет студентов, остатки, как сам Сергей или старушка из ближайшего дома, на деньги, скопленные за долгую жизнь или присылаемые родственниками. Пара человек трансгрессировала на работу, но они были скорее исключением, работающим на правила. Когда вся деревня немного успокаивалась и выходила на привычный ритм жизни, Сергей выходил из дома и спускался к какому-нибудь трактиру. Он был самым ранним клиентом каждого заведения Хаксмида. Перекинувшись несколькими ленивыми словами с парой-тройкой человек и разузнав о всех происшествиях, некромант некоторое время тратил на благополучие жителей. Подкидывал в дома несколько галлеонов в Мерлином забытые уголки, лечил домашних животных и изредка самих людей, если узнавал, что кто-то из жителей серьезно болен, а денег на Мунга нет. Это, правда, было только один раз, но Пиверелл искренне считал, что лучше уж это будет происходить как можно реже. Он не был альтруистом и делал все это для собственного удовлетворения, отдавая себе в этом отчет. К тому же, все это происходило достаточно редко, поэтому дело обычно ограничивалось сбором второсортных сплетен. Где-то через час он возвращался домой и садился учиться. Алхимия, демонология, химерология, магия крови, магический вампиризм, малефицизм. У Сергея Пиверелла были книги по, наверное, всем магическим дисциплинам, когда-либо отнесенных к темным. А если не было, то хотя бы упоминалось. Дневники, учебники, журналы исследования и многое другое. Все это, рассортированное Владимиром, тщательно и вдумчиво читалось очень долго, где-то до 5 вечера. Читалось дома, чтобы не смущать прохожих всяческими эффектами, присущим книгам, принадлежащим темным магам прошлого. Примерно в это время в нужный день приходили студенты с разных курсов, чтобы здорово повеселиться за счет одного белого и пушистого некроманта. Некоторые, конечно, ушли после объявления статуса Сергея, но это было не так заметно, чтобы об этом переживать. С последним выжившим некромант устраивал дуэль, не выходя за пределы школьной программы, но все равно побеждал с легкостью. Дело было даже не в каком-то особом умении магической драки, а в невероятной реакции бывшего жнеца. Это в какой-то момент даже наскучило, но Сергей продолжал. К 5 Сергей решительно дочитывал книгу, чаще всего не одну, и шел ее обдумывать на свежий воздух, прикидывая, как можно устроить новые знания в какой-нибудь проект. Так как проекта было всего 2, паучье войско и метка, чаще всего мысли текли в боевом направлении, хотя для Сергея это было бессмысленно. Если к его нечеловеческим возможностям прибавить какой-нибудь пассивный вампиризм, магию крови и посвящение какой-нибудь стихии, это абсолютно бессмысленно, так как некромант даже сам толком не понимал его собственных пределов. Но вот как заготовка на лето, которое он собирался провести магом средней силы. Парочка понятных для остальных козырей, это классно. Всегда приятнее быть понятным и предсказуемым. Чтобы еще больше удивлять далее, хе-хе, всем из замка приходил кто-нибудь на чай, чтобы несколько минут попить чаю и часик поболтать. Иногда у всех были дела, и Сергей чаевничал с Владимиром, посматривая газеты. Локхард с невольной помощью Скитер вызвал парочку скандалов, связанных с новой книгой, и запустил ее продажу. Успех оказался ошеломляющий. Локхард хвастался этим каждую встречу, размышляя, не написать бы еще несколько подобных книг, на что некромант уверял, что некоторые трюки хорошо можно провернуть только один раз. После ухода гостей Сергей спускался в подвал и всю ночь конструировал паука, добавляя к нему все идеи, пришедшие за день и смотря, что из этого вышло. Пока не выходило практически ничего, поэтому Пиверелл погрузил купленное у контрабандистов яйцо дракона для костей в стазис и отправил в кладовку. Каждая новая идея требовала очень много опытов, поэтому над пауком он сидел до самого утра, чтобы снова выйти в 7 на улицу, улыбнуться старушке и сесть, наблюдая за просыпающейся деревней. Так проходили дни без всякой привязки ко времени, и Сергею нравилось это спокойствие. Впрочем, он прекрасно понимал, что оно не может продолжаться больше месяца. Так и случилось. Главный корпус жандармов, Юлия Коршунова, разрешите войти, отрывисто прокричала в лицо Сергею молодая светловолосая девушка. Перед Сергеем предстала гордо стоящая юная леди миловидной внешности. Ее блондинистые длинные волосы красиво обрамляли точеную шейку и высокие груди. Мундир лишь подчеркивал стройность фигуры. На ее голове красовалась странная высокая шляпа. Брови некроманта взлетели вверх, но он покачал головой и пропустил гостью внутрь. «Чай, кофе, я при исполнении, сэр». Она хотела что-то добавить, но Сергей резко ее перебил. «И что же ты исполняешь в магической Англии, если магическая Российская империя находится немного не здесь? Если в Магловской истории 17-й год стал годом кровавой расправы бушующей толпы над дворянами царской России, то в магическом мире все было наоборот. Дворяне в магической России были магами и занимались собственной селекцией, неудачные продукты которой скидывали в массы. Естественно, они получали лучшие образования, а нормальным занятием для каждого считалось в совершенстве владеть боевыми чарами, ведь они должны были стоять на защите государства. Массы, он же пролетариат, представлял собой общество сквибов, с очень редко появляющимися там магами, основной задачей которых было кормить своих господ. Образование они не получали, спали с кем попало и вообще оказывались, при всей их многочисленности, плохими противниками аристократии. В итоге дворяне подавили этот бунт, который, к тому же, был поддержан меньшим количеством народа, ведь магический царь-батюшка ошибок Николая не допускал. Поэтому магический мир бывшего СССР до сих пор представлял собой царскую Россию. Почему же маги не помогли своим братьям по крови и статусу, неизвестно. То ли статус чтобы не нарушить, то ли еще из-за какой-то договоренности, то ли им вообще на тех было наплевать. Ответа на этот вопрос Сергей в книгах не нашел. Юлия качнула головой и заявила: «Я должна вам передать послание. Ты можешь не орать. КХМ, в смысле, передавай». Пожал плечами Певерелл и получил серо-желтый конверт с печатью из сургуча. На печати был изображен трехголовый дракон, обвитый лозами неизвестного растения. Вместо скипетра и державы дракон держал в лапах цепи, что удерживали землю. Ну в смысле, такой летающий остров, который поднимал дракон. На головах дракона были костяные короны. Любопытно, протянул Сергей, поднимая глаза на посыльную. Интересно, почему именно из корпуса жандармов? Есть же гораздо более подходящие пути передачи писем. Впрочем, неважно, можешь идти. «Мне что-нибудь передать? Нет, нет, иди». Посыльная, однако, продолжала топтаться. «Чего тебе? Я должна проследить, что вы прочитали письмо». Сергей вздохнул, но, под испытывающим взглядом очаровательных карих глаз разломал сургуч, достал сложенный листок бумаги и зачитал. «Приглашаем вас, Сергея Певерелла, последнего из рода Певереллов, на ежегодное собрание всех родов имперской России. Хах, что за чушь, КХМ?» Как представителя рода бессмертных. Последний его член скончался 2 месяца назад. Собрание пройдет 23 марта. На балу будет присутствовать государь. Просим учесть это при выборе одежды. Вход с магической стороны Москвы в Кремль. Дальше вас проводит. Он перевел взгляд на девушку с немым вопросом. Так и внула. Некромант шагнул к двери. С молчаливым намеком ее открыл и посланница покинула дом. Действительно, Коршунова. Хмыкнул Сергей, услыхав хлопанье крыльев за закрытой дверью, и тут же повернулся внутрь дома. «Том, слыхал? Я приглашен, как важная шишка. Правда, не до конца понимаю, почему меня приглашают за бессмертных, если те ведут свою линию от Кощея, а Певереллы ведут линию от меня, точнее, смерти. Ладно, причины и резоны будем разбирать позже. Проблема лишь в одном. В чем пойти? Перемещение в Москву прошло немного не так, как планировалось, так как Сергей немного не долетел. Где-то около столицы его чуть не грохнуло оземь, но некромант успел нормально затормозить и спокойно приземлиться прямо перед благообразным стариком в длинной белой рубашке. «Чисто Лев Толстый, только не Лев Толстый. По какому праву вы вторглись в мой дом?» — спросил, что очень понравилось Сергею, твердо, но вежливо. Ответить он решил тоже вежливо, поэтому осторожно вытащил открытку из-за пазухи. «По праву приглашенного». «Позвольте», он протянул руку, и некромант вложил в нее, как казалось, обычную картонку. В следующую секунду из нее вырвался черный поток, на краткий миг объявший проверяющего. Когда он исчез, от старика остались только тлеющие кости. Хуже всего, что сгорела и душа, оставив от себя лишь маленький центр, который Сергей, несмотря на шок, автоматически словил. Так и замер с душой в руке, круглыми глазами и полным шоком внутри. Ступор был такой, что он даже не сразу среагировал на бесшумно появляющихся волшебников в полушубках с жезлами, направленных на него. «Именем корпуса жандармов, Вы арестованы за применение черной магии на территории Российской империи и убийство полноправного подданного. Переплетите пальцы и оставьте их на затылке. Сергей быстро прикинул варианты. Оказать сопротивление он может, к тому же, оно будет успешным. В этом сомнения не было. Но идти против всего мира, Америки и Англии он смог доказать свою белопушистость, и его не трогают. Если сейчас некромант пошлет Российскую империю, все старания пойдут на смарку. Ну что же, я сдаюсь. Он выполнил указания, после чего его резко положили лицом в мерзлую землю. После нескольких переносов, Сергея оставили в камере из сплошного камня, усеянного мелкими значками рун. В прямом смысле оставили. Просто посадили на жутко неудобный куб из камня перед каменным же столом и ушли. Сидящий в бальной мантии некромант был немного недоволен тем, как все повернулось. Шел на бал, попал в подвал. Где такое видано? Примерно через час к нему вошел остролицый мужчина с посеребренными висками вместе с молодым парнем, судя по всему, родственником погибшего. «Сука!» – заорал молодой, кидаясь на Сергея с кулаками и даже успел несколько раз ощутимо врезать английскому лорду, прежде чем его оттащил старший товарищ. Впрочем, как заметил некромант, мужчина не сразу отреагировал на резкий рывок товарища, позволив тому сделать чуть больше повреждений, чем если бы ему помешали. «Спокойно, Родион, спокойно!» – рявкнул он и, отодвинув агрессора, сел напротив Сергея, который, слизывая кровь из рассеченной губы, смотрел на представление и достал глиняную трубку. «Я закурю», – некромант кивнул и вскоре унюхал приятный аромат трубочного табака. «Ну что ж, лорд Певерелл, дела ваши плохи. Извините, как вас зовут?» – перебил его Сергей. «Зовите меня Порфирий», – кивнул мужчина и продолжил. Так вот, английский лорд, несколько месяцев спокойно сидящий в магической Англии, вдруг резко срывается с места и перемещается неизвестным способом прямо к Москве, где сталкивается с главой старинного боярского рода Стародубовых. После короткой встречи, главы не становится, а английский лорд спокойно сдается, хотя явно имеет достаточно возможностей, чтобы сбежать. Неприятная история. Правда, а уж если копнуть глубже, английский лорд заявляет о себе как о некроманте белой направленности, а что важнее, не причиняющим вреда людям, но Стародубов был уничтожен сильнейшей темной магией, что не совпадает с его заявлением. Некромант, который появился из ниоткуда, буквально вынырнул из глубины веков. Сергей Певерелл, Адриан Кривин, маг без лица, имени и прошлого, подставное лицо, я клялся о роде своей магии. К тому же, все это ужасное недоразумение. Я прибыл на бал и совсем не имел намерения убивать кого-либо. Взгляните на мою одежду. Она парадная. Порфирий вежливо покивал и выпустил струю дыма в узорчатый потолок. Это тот бал, который был указан на открытке, с которой вы прибыли. Да, увы, тот предмет, что вы дали Стародубову, был безвозвратно разрушен. Нам удалось восстановить некоторые детали произошедшего, но лучше будет, если вы все расскажете сами. Да, конечно, я был дома, отдыхал как обычно, когда ко мне постучались. Я открыл, увидел девушку в российской форме корпуса жандармов. Откуда вы знаете, как выглядит эта форма? Я не знаю, мне о своей должности сообщила сама девушка. Сказала, что она Юлия Коршунова. Лжешь, вскинулся молодой, до этого пытающийся просверлить в Сергея дыру одним только взглядом. Род Коршуновых прервался 50 лет назад. Да откуда я знал-то? Я слышал, что в Российской империи название рода давалось по анимагической форме, а Юлия потом точно улетела на собственных крыльях. Вы сказали на крыльях, вы видели, что она превратилась именно в Коршуна? Въедливо поинтересовался Порфирий, пыхая трубкой. Да нет, я только слышал звук. С досадой сказал Сергей, но тут же продолжил. Она сказала, что является посыльной и вручила мне письмо, которое потребовало прочитать при ней. И вы подчинились неизвестному человеку? Прочитать письмо не так сложно, как вытолкать посыльного Российской империи из дома. Так я рассуждал. И что дальше? Кстати, вы можете предоставить свои воспоминания и поклясться, что они не поддельные. Да, могу. Дальше я пошел готовиться к балу. Допрос вскоре закончился, и Сергей, выполнив все требующиеся процедуры, остался в красивом каменном мешке. Того, что он наболтал, должно было хватить на его немедленное освобождение и немедленную выплату за моральный ущерб, но ему просто приказали ждать. Странно все это. Если он будет завтра не свободный, то освободиться своими силами. К 10 вечера тени в камере сгустились, и Сергей, считающий символы на камне, перевел взгляд на выплывшую из тьмы Юлию. «Нам надо поговорить, Сергей. Часть 33. Допустим, что поговорить надо. Вам, а не мне», — кивнул Сергей, не отводя взгляда от потемневшей в волосах Юлии и одновременно пытаясь сделать вид, что ему чертовски удобно сидеть и вообще он полностью расслаблен. Так и не достигнув желаемого, он просто недовольно уставился на неожиданную собеседницу. «Мы можем тебе помочь. Нелепо будет нас отвергать», — улыбнулась ведьма, присаживаясь напротив некроманта. Неестественно так улыбнулась, растянув губы до ушей, но ни на грамм не прищурив глаза и склонив голову на бок, будто кого-то пародируя. «Помощь! Как редко услышишь это слово в наш меркантильный век!» С фальшивым сожалением он покачал головой и тут же мерзко улыбнулся в ответ. «Печально, но мне не нужна помощь. Думаешь, дело и выеденного яйца не стоит? Ты дал клятву, предоставил воспоминания. Что же еще нужно?» «Верно. По правде говоря, Сергей вообще ни о чем не думал, а просто ждал развязки, благо на денек или два он мог легко пропасть. Владимир прикроет, но ради того, чтобы не обманывать девушку в ожиданиях, он опасливо поинтересовался. Разве нет? Конечно же нет. Может, ты знаешь, как обходить клятвы, как подделывать воспоминания, с легкостью обманешь любое зелье или детектор лжи. Белые некроманты, как две капли воды, похожие на темных лордов, всегда имели множество тайн и секретов. Кажется, гостья буквально упивалась своим превосходством, и Сергей, узнавая в чужих чертах свои, мягко улыбался. «А зачем мне это делать? Так глупо подставляться под удар правоохранительных органов. Илья Стародубов был единственным кудесником России, способным воскрешать. Возможно, что в Пиверелле взыграла зависть, он хотел стать единственным». Пожала плечами эта женщина. Говорила она это с такой издевкой, что Сергей мысленно присвоил ей статус стервы. А ведь такая милая девочка была. Во-первых, что такая персона делала в лесочке рядом с Москвой? Во-вторых, что за чушь? В этом мире полностью воскрешать могу только я, а максимум остальных – реанимация. Некромант даже передать не мог свое возмущение, ведь если в мире существовал кто-либо с подобными возможностями, о нем знал бы весь мир, ну или бы его очень хорошо скрывали. Но больше всего возмущали такие грязные инсинуации. «Али, женщина, из-за тебя хороший, скорее всего, человек погиб, окончательно, а ты тут выделываешься». Если сначала его вело какое-то отстраненное любопытство, то сейчас оно медленно трансформировалось в злобу. «И тем не менее, как это не бьет по твоему самолюбию, Илья мог воскрешать. Что же до лесочка, то он там жил. Погиб старый целитель, героически задержав иностранного некроманта, намеревавшегося убить государя». Патетическая речь не произвела на Сергея никакого эффекта, кроме брезгливости.